пришел домой еще до рассвета. Она слышала на лестнице какую-то странную возню, приглушенные голоса двух лакеев. Потом все смолкло. Немного выждав, Мэдалин не выдержала пытки неизвестностью и вышла в коридор. Там она постояла, прислушиваясь. Из кухни еще не доносилось обычных звуков раннего утра. Слуги спали, если не считать двух лакеев, которые недавно спустились на первый этаж. Она прошла на цыпочках в дальний конец коридора и тихо постучала в дверь спальни Артемиса. Ответа не последовало. «Что ж, этот человек имеет право немного отдохнуть», — подумала Мэдалин. «Он наверняка сильно устал». Разочарованная, она повернула обратно. «Придется подождать со своими вопросами до утра». Но дверь внезапно распахнулась, и на пороге возник Артемис. Его мокрые волосы блестели после мытья. Он сменил брюки и рубашку, в которых уходил из дома, вместе с Закари на черный домашний халат. Мэдалин догадалась, что означала та возня, которую она недавно слышала на лестнице. Это лакеи носили наверх горячую воду. «Я так и думал, что это вы, Мэдалин». Ее распирало любопытство, но прежде чем войти, она оглянулась и проверила коридор. Конечно, в этом доме необычная прислуга, но если ее увидят, входящий в спальню к Артемису, без сплетен не обойдется. Коридор был пуст. Довольная, Мэдалин шмыгнула в комнату. Ванна, в которой он только что мылся, стояла перед камином, частично закрытая ширмой. С ее края свисали мокрые полотенца. На столе стоял поднос с чайником, чашкой, блюдцем и тарелкой с хлебом и сыром. Судя по всему, к еде он еще не притрагивался. Увидев горевшую на низком столике единственную тонкую свечу янтарного цвета, Мэдалин резко остановилась. Это была ванзагарская свеча. Плавящийся воск издавал тонкий, изысканный аромат. Продукт сгорания уникальной смеси ванзагарских трав. Артемис был магистром ванза, а каждый магистр создавал свою собственную травяную смесь, которая отличала его свечи от свеч других магистров. Мэдалин услышала, как закрылась дверь и резко обернулась. На душе у нее стало еще тревожнее. Лицо Артемиса было осунувшимся и непроницаемым, сплошные жесткие углы и хмурые плоскости. Она сразу же поняла, что покойный был ему знаком. Но во взгляде его не было горя, одна лишь сдерживаемая ярость. Мэдалин еще никогда не видела его таким пугающе мрачным. Несмотря на возникшие между ними отношения, она очень плохо знала этого человека. «Простите, что помешала вам медитировать, сэр». Она стала потихоньку отступать к двери. «Я ухожу. Мы поговорим позже». «Стойте! Хотите вы этого или нет, но, заключив со мною сделку, вы оказались вовлеченными в мои дела. Есть некоторые вещи, которые вам следует знать». Он подошел к низкому столику, нагнулся и задул свечу. Она сложила вместе ладони и обернулась к нему. Кем был этот человек, Артемис? Его звали Чарльз Освин. Он задумчиво смотрел на тонкую струйку дыма, оставшуюся от погасшего огонька свечи. Он был одним из трех мужчин, которые погубили женщину по имени Кэтрин Дженсон. Они похитили ее однажды ночью ради забавы. Изнасиловали. Она пыталась спастись бегством, упала и разбилась насмерть. 3 дня спустя ее труп нашел один фермер, который искал отбившуюся от стада овцу. Он говорил все это совершенно бесстрастным тоном, и от этого его слова приобретали еще большее значение. Мэдалин стояла, не шевелясь. «Она была вашей подругой, больше, чем подругой. Мы оба были одиноки в этом мире. У Кэтрин рано умерла мать, и она росла у дальних родственников, которые обращались с ней, как с бесплатной служанкой. Она сбежала из дома и стала актрисой. Я познакомился с ней однажды вечером после спектакля. Мы стали мечтать вдвоем». «Вы были любовниками?» «Да». Он не отрывал глаз от потухшей свечи. «Но в то время у меня за душой не было ни гроша, и я не мог ее защитить». «Что?» Что же произошло?»